не поверили на работе. И вот выходной посреди недели, завтрак перед телеком в постели, но там показали, как надо убить тюленя, чтобы не повредить шкуру глаз. Я плакал, и слезы капали на пельмени из мяса молодых бычков. О, как я ненавижу этих людей-мураков. Жестокий мир, теперь-то я точно на все готов, лишь бы увидеть другие грани этой жизни. Звоню, алло, Петров, я слышал, ты практикуешь, это сколько мне будет стоить тайны иных миров созерцания. Петров, сказал, тебя кружка пива слушай, канале. Легко прийти, все расскажешь, желаю удачного тебе расширения сознания. Окей, Петров, до свидания, закончим разговор. Минут через пять я уже смог функционировать в башке запор мысли, которые в огонь не особо мощный, было присесть нетрудно. Петров оказался прав, ну-ка мысли, все, что было в принципе мне нужно. Резко описать последствия, расширился я как шар, мой традиционный ассоциативный образ мышления от меня отпадал, пускай как высохшая грязь. Я стал почти самим горизонтом, чуть-чуть выше, но я не так чувствовал, к своим надежным уперся лицом. Глаза были на уровне пачки крепче к завку, которая ко мне обратилась ментально, обойдя проблему негранки выражения смысла просто словами. И вот мой мозг, живой молодец, ловил примерно следующий смысл. Так, так, еще один хитрец, все мало вам шило, веситесь. Может, хватит уже наконец искать или новых реальностей заебали, а тебе уж точно настал пиздец. Резкое отключение, затем прояснение, какие-то дети негры швыряют меня камни. Я на задорках, они собой бегу по улице на спины. Паника, жара, полстроили грязь, охранник громил посольство России с отвращением, борясь ногу меня откинул. Заставляла суть всего в форме проклятой жвачки. Камера...